Да нужны мне твои эссе, не делай из меня ребенка, я с тобой согласна. А если тебя все же начнет под конец подъедать совесть, вспомни, у Рона полно братьев. И если в семейном деле Рону внезапно не пожелает помощь ни Фред, ни Джордж, ни даже Перси, то тебе там и подавно делать нечего. Гермиона вздохнула. Ты прав, спасибо, что разложил все по полочкам. Девочка замешкалась, но все же продолжила. И извини, что я иногда провоцирую тебя. Так ты рассказываешь чуть больше. Настала Гарина очередь вздыхать и улыбаться тому виду коварства, которому он не считал нужным противостоять. В этом нет необходимости. Я и так говорю тебе все, что могу. Не время для драконов. В спокойном ритме прошла еще одна неделя. Рон обзавелся бинтовой повязкой на левую руку и старательно морщился, баюкая ее на уроках. Хагрид перестал показываться на людях и прекратил принимать пищу в большом зале, а из его хижины доносились необычные и загадочные звуки. Студенты могли наслаждаться этим радиоспектаклем, проходя мимо Хагридового жилища к теплицам и обратно, но особо любопытных смельчаков встречала неизменно запертая дверь и наглухо занавешенные окна. Гермиона трижды получала мятые записки. Дважды их приносили Гарри, один раз Невиллу и один раз даже Шимусу. Гермиона и Гарри решительно сжигали их, не читая, а глядя на этих двоих, так же поступали и остальные. В четверг к Гарри подошел Рон. По-шпионски озираясь и морщась от фантомных болей, Рон попросил Гарри о приватном разговоре. Ему нужен был житейский совет в серьезном деле. Не ведясь на жалостливый вид, Гарри дал совет обратиться к Помфри и ничего от нее не скрывать, после чего сослался на серьезные дела и оборвал свое присутствие в диалоге. Гарри придерживался выбранной линии последовательно и жестко. У Хагрида было к кому обратиться, и он об этом прекрасно помнил. В конце концов, ни Фред, ни Джордж не получили ни одной мятой записки, хотя в переноске ящика с роялем от них было бы куда больше проку, чем от слабосильных первокурсников. Да и существуют ли в Хогвартсе хоть какие-то курсы кроме первого? У лесника что, ни одного знакомого за последние 6 лет не завязалось? Ну тогда есть еще начальство. На 4-недельный запой Хагрида обратил внимание даже Филч, но Дамблдор сидел как ни в чем не бывало и давил улыбку в бороду. А если директор все видит и довольно улыбается, значит и у Гарри нет причин обращать на эту рекламу внимание. Наконец в субботу вечером к Гарри подошла Гермиона. Вид у нее был покаянный и мрачный. «Ты был прав абсолютно во всем», — подавленно сообщила она. Рон залег в больничное крыло с укушенной рукой. Там он умудрился подарить Малфою письмо от Чарли с точным временем и местом сам знаешь чего. «Они прилетают сегодня в полночь, а идти некому. Рон болеет», — Хагрид квасит свой самогон не просыхая. «Тамагочи безжалостны», — пробормотал Гарри сегодняшнюю фразу Луны, которую не очень-то понимал. «И что, твои действия? Никуда я не пойду», — решительно заявила девчонка. Потом помялась и продолжила. «Просто хочу попросить тебя, побудь со мной сегодня вечером». Гермиона покосилась на шумную компанию старшекурсников у камина. Гарри одарил подругу самой уверенной и успокаивающей улыбкой. «А вот этого, сколько угодно, и скажу больше. Специально для такого дня я приберег, Гермиона». От входной дыры к ним спешил запыхавшийся Невиллу. «Гермиона, Малфой знает про дракона. Он хвастался Крэббу с Гейлом, а я сидел в соседней кабинке. Они собрались сегодня рассказать обо всем старшим и взять нас всех на горячем. Завтра игра со слизнями, и они говорят, что это будет самая славная подстава. Не ходи туда». «Ой, Гарри, мы и не собираемся никуда ходить», — ответил за девчонку Гарри. «А ты? Я только хотел вас предупредить». «Ну и отлично. Так вот, у меня для вас есть. Кто тут в суе поминает драконов?» К ним подошли довольные жизнью Парвати с Лавандой. «Я как раз объясняю им, что подземелья и драконы – отличная настольная игра». Произнося это, Гарри копался в своей сумке, но она требует талантливого ведущего, а я такое пока не тяну. Но зато у меня есть, вот, монополия. Воскликнула Гермиона, бесцеремонно выхватывая у Гарри яркую коробку. «Я много читала о ней, но там нужно не меньше 4 игроков. Мрачность слетела с девичьего лица, будто грязь под горячим душем. Это самая сложная и навороченная модель, что была в магазине». Гарри улыбнулся и продолжил копаться в сумке. «Она потянет и 8. Давайте же, распаковывайте ее быстрее. Где-то тут еще была защита для кубиков». Как по заказу, с любительской тренировки вернулись Дин и Шимус, так что вскоре 7 будущих магнатов уже делила между собой стартовый капитал. Дизайнеры сделали все возможное, чтобы начинающим игрокам не пришлось вникать в сложные правила слишком долго. Длинный текст был распределен по разноцветным карточкам, соответствовавшим игровым полям, и изучался по ходу игры. Гарри добавил к реквизиту купленный в косом переулке стакан из зачарованного дерева, экранировавший слабое спонтанное волшебство. Без него простые игральные кости в руках волшебников нормально не работали. Даже если все играют абсолютно честно, все равно, достаточно искреннего неосознанного желания «ну пожалуйста», выпадет тройка. И пожалуйста, получайте аномально удачливого партнера по нардам. Когда шансы равновероятны, хватает и малейшего дуновения колдовского ветерка. Кости, бросаемые из зачарованного стакана, избавляли магов от этого их природного недостатка. Игра закипела, и никто не остался равнодушным. «Покажите мне человека, которого монополия оставляет равнодушным». Гермиона положила глаз на банки и кредитную систему, Шимус оседлал криминальный бизнес, Дин принял сферу развлечения и Голливуда. Парвати стала владельцем заводов, а Лаванда – газет и пароходов, то бишь транспорта и четвертой власти. Невилл стриг купоны как крупнейший землевладелец, а на Гарри спихнули государство и сбор налогов. Редиски, кубики летали, фишки двигались, деньги отгребались лопатами. Гермиона несколько раз была в шаге от мирового господства, но Лаванда с Шимусом неизменно устраивали ей финансовый кризис, а разгребать последствия приходилось Гарри на паях с Дином и вовремя подоспевшим чемпионатом мира. Профсоюзы Парвати то и дело требовали у Гарри улучшения условий труда, после чего Гарри коварно закреплял максимально привлекательную версию жестким законодательством, и уже через неделю эти же профсоюзы выли и умоляли вернуть все назад. Шимус при поддержке Лаванды порывался баллотироваться на пост премьера вместо Гарри, но народ в лице прочих игроков неизменно голосовал за старого главу. Налоговая политика устраивала больше половины электората. Ну а ближе к полуночи оказалось, что пока страну лихорадило, тихоня Невилл медленно, но неуклонно толстел на ренте и молочных фермах по всему игровому полю. Старая аристократия в деле. Вечер был субботний, так что гриффиндорцы традиционно гудели в гостиной допоздна. Хогвартс – закрытый пансион, и развлечения здесь – только те, что устраивают себе сами ученики. К монополистам подходили, с энтузиазмом наблюдали за игрой, интересовались, где это приобрести и нельзя ли просто скопировать, выстраивали толпу за спинами, болели и давали советы. Это было очень, очень новое и интересное развлечение. После полуночи явилась Айрис и разогнала всех по спальням. Про дракона так никто и не вспомнил. Гарри, как обычно, ночевал в небе. Воскресная ночь была пасмурной, так что о том, что творилось на земле, мальчик не знал и не интересовался. Но спускаясь утром к замку, Гарри обнаружил, что соломенная крыша на хижине Хагрида полностью выгорела, а в самой хижине царил вяло дымящийся хаос. Следы подпалин и мелких разрушений там и сям присутствовали на земле, на окружающих деревьях и хозяйственных постройках. Хагрида видно не было. На этот раз Гарри успел доесть яичницу и спрятать десерт в сумку до того, как его нашел Перси. Выглядел Перси каким-то невыспавшимся и злым. Наверное, потому что ночевал не в небе, а в самой безопасной школе волшебства. На усталом лице МакГонагалу также была нарисована бессонная ночь, и Гарри поневоле пожалел этого человека. Когда мальчик вошел в кабинет, декан что-то быстро дописывала на пергаменте в присутствии почтовой совы, и это не было похоже на классический психологический трюк. На штрафном ковре коротали время Грейнджер, Лонгботтом и Малфой. Гриффиндорцы были подавлены, хоть и неплохо выспались, а Малфой излучал усталое удовольствие от успешно воплощенной подставы. Увидев Гарри, Драко победно ухмыльнулся и многообещающе покивал головой. Гарри одарил его печальным взглядом педагога, в присутствии которого безнадежный дурачок отмочил очередную глупость и вяло постучал себя кулаком по лбу. Торжество сползло с породистого лица, и Драко настороженно забегал глазами по присутствующим. Наконец-то и мистер Поттер почтил нас своим присутствием. МакГонагалл вдавила печать в сургучную лужицу и отдала послание сове. «У меня нет сил на долгие разглагольствования, поэтому переходим к выводам. Директор Дамблдор крайне недоволен происшедшим безобразием. Для начала я снимаю с вас по 50 баллов». На замдиректора уставились 4 пары глаз. 2 мрачных, 1 довольная и 1 равнодушная. «С каждого из вас», — уточнила МакГонагалл, не дождавшись словесной реакции. «Без толку. Главный движитель по собиранию факультетских баллов, Грейнджер, охладела к этому занятию еще полгода назад. Профессор Снейп и родной декан хорошо этому поспособствовали. Дети напряженно ждали второго блюда. Кроме того, всем четверым директор назначает отработку. МакГонагалл вгляделась в лица штрафников и с досадой обнаружила, что и этот вид наказания уже давно приелся, а потому поспешила додавить наглецов добавкой от шеф-повара особую отработку. Здесь последовала первая реакция. Драко прекратил выискивать гриффиндорские слезки и вдумался в смысл произносимого. «Четверым?» – опешил он. «А меня-то за что? Никто не имеет права ходить по школе посреди ночи, это раз. Да я же, мэм, мы тоже не понимаем, в чем провинились», – перебила Малфоя Грейнджер. «Мы совершенно не участвовали в этой затее. Мы спокойно спали, а не ходили по школе. А вы думаете, мне от этого легче?» – завелась МакГонагалл. «И мне, и всем тем людям, которые провели эту ночь на ногах, неужели трудно было сказать, а, проявить ответственность и сознательность, мисс Грейнджер? Трудно, да, сознательное и преступное недоносительство, вот за что вы все наказаны. Да это же не настоящий дракон», — вскинулась Гермиона. «Зачем о нем кому-то доносить? Что вы несете? Выгляните в окно, что он там натворил. Как подобное животное может быть ненастоящим? Как ваши свиньи из столов? Птенец не может вырасти так быстро. У меня родители, врачи, они мне все рассказали. Этой крохе надо было целое стадо баранов скормить, чтобы...» «Бараны здесь, вы, это магический мир, мисс Грейнджер, а потому ваша обязанность не думать, а выполнять». «Мимо», — буркнул в полголоса Драко. «За выполнение тут тоже карают. Не переваливайте с больной головы на здоровую. У вас было несколько недель, чтобы сделать все по-нормальному. Вместо этого половина школьного хозяйства лежит в руинах, и виноваты в этом вы». Гермиона лишь вхолостую открывала и закрывала рот, однако достойных слов отыскать не могла. С такой несправедливостью она еще не сталкивалась. Постепенно и она, и участвующий в споре своей молчаливой поддержкой Невиллу, и даже Драко скрестили свои взоры на Гарри. Но Гарри также молчал, не одаривая происходящее ничем, кроме холодной отрешенности. Где-то он все это уже видел, и бессонную ночь, и злую МакГонагалл, и нелепые обвинения. Мальчик пока не знал деталей происшедшего, уж о хозяйственных руинах там и близкой речи нет, но главное было понятно. Дамблдору требовалось отправить их всех в запретный лес, а импровизировать перед изменившимся зрителем директор не умел, или не хотел. Ну а если результат предрешен, то чем меньше Гарри будет тут спорить, тем быстрее он перейдет к томящимся в сумке оладьям с джемом. МакГонагалл, опять не дождавшись никакой воспитательной реакции, лишь сокрушенно покачала головой. «Печально видеть, насколько равнодушно вы принимаете потерю Гриффиндором целой прорвы заработанных баллов. Это было уже чересчур. Мало того, что декан сама же у своего факультета эту прорву и отобрала, так она еще и сделала это совершенно ни за что». Гарри решил нарушить молчание. «Можем ли мы поинтересоваться, как наказан Хагрид?» «Это не вашего ума дело», — поджала губы МакГонагалл. «Исправляйте свои недостатки и не зарьтесь на чужие». Гарри рассеянно покивал головой. «Вот поэтому мы и равнодушны, мэм», — негромко произнес он. «Мы сделали все, чтобы не влезать в эту авантюру. Гермиона ждала письма Хагрида, а я пинками отгонял от нас Рона. Нашей совести ни в чем нас упрекнуть. Вся школа видела, что творилось с лесником, а вы не слепые и сидели в первых рядах. Но в итоге с Хагрида как с гуся вода, а мы тут стоим и принимаем вину непонятно за что. Ну а если ты никак не можешь повлиять на события, то и беспокоиться ни о чем». И без того суровое лицо МакГонагалл потемнело от злости. Но кричать она не стала. «Я отзываю ваше разрешение на полеты, мистер Поттер», — сообщила она. «Вам понятно?» «Вполне. Совершенно непричастны, говорите?» МакГонагалл не желала угомониться. «Где вы были этой ночью в таком случае?» «Спал без задних ног». «Не врите. Вас не было в спальне. Именно поэтому и без задних ног. У меня кровать испорчена, так что я уже месяц не ночую на факультете. При иных обстоятельствах я могла бы восхититься этим враньем, но сегодня я сказал все, что хотел». Гарри равнодушно отвернулся к окну. Воздушное зрение, однако, показало ему, что Невилл молча кивает и МакГонагалл это видит. Но дальнейший допрос поломала Грейнджер. «Я хочу сделать заявление», — мрачно сообщила она. «Официально сообщаю, что у нас на третьем этаже сидит Цербер. Это чтобы ко мне больше не придирались. А я, пожалуй, продублирую это в Пророк и Аврорат», — добавил Гарри. «И думать забудьте». Отморозившаяся МакГонагалл ладонью по столу хлопнула. «Вы понятия не имеете, о чем говорите». «Я понятия не имею, чего там прячет Дамблдор, но он вполне может прятать это в подвале, или в личных покоях, или даже в собственном кармане. Гроханье кулаками по столу давно оставляло Гарри равнодушным. В зачарованные карманы можно два лондонских зоопарка поселить. В чем проблема? Цербер, тварь пяти иксов, ей вообще не место в школе. Что она там делает? На учебном этаже да в учебном корпусе. В подвале места не нашлось, может, мы еще Василиска на дозорную башню посадим и дементоров из Азкабана выпишем? Хватит, я запрещаю вам куда-либо писать, а на вас надежды нет, потому что вы и так давно все знаете и ничего не делаете. Жаль, сегодня воскресенье и везде выходной, а вот завтра. Что, реально Цербер? Удивленный Малфой наконец втиснул свою реплику в плотную перепалку. Трехголовая псина размером с бегемота, зовут Пушок, во, еще в попечительский совет можно обратиться, сегодня же напишу отцу, не забудьте ему также написать, что вы наказаны, мистер Малфой, ну тогда я напишу, не остался в долгу Гарри, и чтоб два раза не вставать, у меня тоже есть заявление, официально сообщаю, что в нашей спальне живет взрослый анимак-маньяк, прекратите, сколько можно нести этот вздор, у меня было полгода, чтобы накопить длинный список наблюдений. Эта крыса слишком умна, слишком долго живет. Она понимает человеческую речь. Она не лазит по норам, а шастает по компаниям и слушает человеческие разговоры. Она никогда не умывается по-крысиному, не ходит по еде, не гадит на стол. На нее не действует простая магия. У нее нереально быстрая регенерация. Я пытался найти заклинание проверки на анимагию, но мадам Пинс выгнала меня из библиотеки. На каникулах попробую поискать в лютном, и думать забудьте. А что еще делать, если в закрытую секцию загнали даже эту темную магию, а вам бы это труда не составило, но вы отказываетесь. Хватит, я уже говорила, темная магия, не предмет для шуток. Представляю себе заголовки газет, буркнул Гарри в полголоса. Профессор трансфигурации не смогла учуять анимага, потому что ничего не желала слышать. А что за крыса? Опять вклинился Малфой. Шелудивая короста Рона Уизли. Он ее с собой везде таскает. Недобрый огонек зажегся в глазах Малфоя, и предвкушающая улыбка сама собой наползла на его лицо. Вон отсюда все, рявкнула МакГонагалл, теряя терпение. Поттер, задержитесь. Дык это. Малфой развернулся уже с полпути к дверям. Поттер, а сегодня-то что? Игра состоится в любом случае. «Разве что запретят еще и ее», — Гарри говорил негромко и быстро. «Я смогу судить и без метлы, только Джордана заткнуть надо». «Вон, я сказала, Джордана в любом случае заткнуть надо», — бросил Малфой, оставляя за собой последнее слово. Через полминуты они с МакГонагалл остались вдвоем. Сразу начинать новый разговор декан не стала, а прежде плеснула в стакан какого-то зелья, разбавила его водой и выпила. «Что еще за история с ночевкой непонятно где?» Сипла спросила она, переведя дух. «Обычная история. Человеку нужно спать, но мне в спальне ночевать негде. Так что я нашел себе другое место. Прекратите демагогию. Поттер, школьные правила обязывают вас ночевать на факультете, а факультет обязан предоставить мне место для ночлега. Поскольку его нет, я перешел на дневной пансион. И что случилось с вашей кроватью? Они специально сделаны неубиваемыми и несгораемыми, к вашему сведению». Близнецы Уизли устроили из нее общественную уборную. Ну так возьмите у Перси чистое белье. А смысл? Его обоссут снова и снова. Белье, я имею в виду. Не драматизируйте. Мэм, вот скажите честно. Если бы вам в постель вылили отхожее ведро, вы ограничились бы сменой простыней? МакГонагалл поджала губы. Однако бессонная ночь и исполненная нервотрепки утро напрочь вымыли из нее желание уговаривать и убеждать. «С сегодняшнего дня вы возвращаетесь на факультет», — отрубила она, — «иначе шутки закончатся. Я поговорю с Перси. Вам понятно?» — Гарри помедлил с ответом, дабы немного охладить атмосферу разговора. «Пожалуйста, не воспринимайте мои следующие слова как желание досадить вам. Я предполагаю, что даже до близнецов рано или поздно дойдет. Чем накапливать отходы за несколько дней, куда проще окропить постель сильнодействующим ядом, незаметным и предельно эффективным. Вы совсем сдурели? Даже в магическом мире за такое положено самое фатальное наказание. Укоризненный взгляд директора, Поттер, не имеет значения, что будет с близнецами, если они меня убьют. Важна лишь их непоколебимая уверенность в том, что им за это ничего не будет, а потому никаких сдерживающих барьеров в их сознании не выстроено. Ни страха, ни совести, ни отвращения. Они просто хотят и не видят препятствий. Нехорошая тень набежала на лицо собеседницы, и МакГонагалл ненадолго отвела глаза. «Вы преувеличиваете. Я хочу жить. И как же, по-вашему, с ними уживаются другие дети? Мне это не интересно, а вы эгоист». «Пока», — холодно припечатал Гарри. «Пока, не интересно». МакГонагалл устало потерла виски и покосилась на пустой стакан. Потом не выдержала и организовала себе добавку. «Можете хотя бы намекнуть, где вы ночуете?» — спросила она, не отрываясь от размешивания. «Где вас искать в случае чего? Извините, мэм, и мне тоже не доверяете? Вы расскажете Дамблдору, он расскажет Уизли. Где двое, там и свиньи». МакГонагалл осушила стакан и помолчала, отстукивая пальцами вялый ритм, после чего решила закруглить бесперспективную беседу. «Меняйте подход, мистер Поттер», — подытожила она, — «или вам не поможет даже ваше имя. Если бы кому-то понадобилось подыскать для товарищеского матча Гриффиндор-Слизерин самое неудачное время, то воскресный день с драконьей выволочкой поутру находился бы в числе фаворитов. Двум участникам было не до игры, третьего они не желали видеть на поле в одной игре с собой, а судья вообще оказался стреноженным. У преподавателей после бессонной ночи голова болела совсем о другом. Но, увы, когда ты добровольная часть команды, подводить коллектив не принято. Так уж получилось, что к сегодняшнему дню в любительской лиге остались преимущественно первые и вторые курсы. Студенты постарше успели наиграться и в большей степени налегли на учебу, а наслаждаться квиддичем предпочитали с трибун. Немногочисленные неисправимые рубаки формировали официальные школьные сборные и все еще с презрением относились к поттеровским бладжерам. Ну, довольному воля. Любительские игры устраивают ради удовольствия игроков, а не зрителей. Не нравится — не приходи. Однако предстоящая встреча была знаковой, а потому вмешалось начальство с его неизбывным официозом. Ввиду сравнительно большого количества заинтересованных зрителей игру разрешили проводить на настоящем стадионе, и разрешение это имело обязывающий характер. На трибунах грозились присутствовать все четыре декана вместе с директором, но действительность внесла свои коррективы. Спраут после бурной ночи предпочла заняться восстановлением своего хозяйства, а у Дамблдора с обозленным Снейпом нашлось дело поважнее школьных разрушений. Что в точности произошло этой ночью, Гарри опять разузнать не удалось. Среди учеников знающих свидетелей не было. Дети наблюдали за происходящим исключительно из окон, потому что двери в замок сразу же заблокировал кто-то из начальства. Через темноту и расстояние слишком многого не увидишь, но выглядело это как поимка чего-то мелкого, огнедышащего и очень быстрого, но неуклюжего. К счастью, не летающего. К сожалению, в противостоянии с командой еще более неуклюжих ловцов. Из серьезных разрушений называли разбитую стену одной из теплиц и психологически пострадавший курятник. Вам смешно, а куры после этого нестись перестают. Некоторое время яичница будет без яиц. Собственно, Гарри с компанией просто попали под горячую руку. Хагрид кипятка избежал. В школе его сейчас не было, и где он прячется от возмездия, никто не знал. Переждет в лесу и вернется, когда цех остынет. Будто пачкун малолетний, нашкодил и смотался со страха. Выглядело так, будто Гарри зря наговорил гадостей декану, если бы не два момента. Наказание все равно выводило четверку первокурсников в ночной запретный лес, и наказание это выдано Дамблдором. Ну и да, Гарри все равно не верил, что дракончик у Хагрида настоящий, а кандидатур, способных трансфигурировать такую игрушку любимому леснику, в школе немного. Но вернемся к игре. От первокурсников в красной команде играли Шимус, Дины, Гермиона. Последняя была здесь не от большой охоты, ну да и входной порог у любителей невелик. Гермиона как-то раз попробовала, и внезапно оказалось, что она весьма неплоха на позиции загонщика. Глазомер прекрасный, по комплекции подходит, летать без рук не боится, спасибо Гарри, еще в начале учебного года привившему ей правильную полетную психологию. А по натуре Гермиона именно загонщик, предпочитает разить, а не уворачиваться. Любовь к книгам никуда не делась, но девчонка обнаружила, что после игр на свежем воздухе и книги усваиваются глубже, и вопросы появляются интереснее. А главное, как участник какой-никакой спортивной команды, Гермиона окончательно стала своей на Гриффиндоре. С ней не всегда соглашались, но ее выслушивали как равную. Гарри оставалось лишь порадоваться за подругу. Контраст был разительный. Нет, не с семикнижием, к нему Гарри теперь относился с большой оглядкой. Контраст с тем, какой Гермиона пришла в Хогвартс. Остальными в гриффиндорской команде были второкурсники. Капитаном выступал Ричи Кут, запасной загонщик официальной сборной и самый опытный из всего юниорского коллектива. В последний момент на место вратаря пролез Рон. Рыжий голкипер путался в показаниях, куда именно его укусила неназываемая тварь, в ладони или в предплечье, но неизменно настаивал, что после ночи в лазарете ему значительно полегчало. Повязка действительно полегчала, не закутывала серой тряпкой всю руку целиком, а стала белоснежной и оставляла свободными пальцы. Ричи в конце концов уступил. Гарри, будучи судьей, в этой перепалке не участвовал. Капитаном слизеринских юниоров был Элвин Уркхарт, уравновешенный расчетливый охотник, разыгрывающий охотничьи проводки будто шахматные блицы. Элвин через несколько лет возглавит официальную сборную, а пока что он, как и Ричи Кут, оттачивал навыки в запасном составе. От первокурсников играли Малфой, Забини и Гойл. Надрать гриффиндорские задницы вместе с Малфоем порывалась и Паркинсон, но у слизеринцев есть негласное правило. Прекрасные дамы в квиддич не играют. Парни вслух намекали на приличие, но Гарри не исключал, что слизеринцы просто берегут своих девчонок. Квиддич, не бадминтон, даже без чугуна по затылку. Игру назначили через час после обеда. Гарри заранее предупредил капитанов, что летать не сможет, но судить все равно будет, разве что у команд отыщется судья получше. Слов на ветер малолетний арбитр никогда не бросал, так что никто сходу возражать не стал. «Бегать за вами по полю я не буду», — объяснил Гарри капитанам. «Просто встану в центре и судить буду оттуда». «Вызывающе. Ты точно сможешь разглядеть все с земли?» «Вполне. До колец увижу уверенно, а дальше нам и не надо. А у тебя голова не отвалится, все время шею в зенит заламывать? Значит, не встану, а лягу. Капец. Если б ты вышел голый, и то воплей было бы меньше. Стыдно должно быть не нам. Их этим не проймешь, тут и не таких ежей съедали. Ладно, а остальное как? Ты-то нас видишь, а мы тебя?» «Свисток, Сонорус и Люмос, ХМ, и Джордану помолчать придется», — Драко говорил. «Хороший повод, потому что к Джордану давно есть пожелание заткнуться». Уркхард задумчиво посмотрел в окно, туда, где за замковой стеной виднелось квиддичное поле. «Кут, что думаешь, на бумаге-то все гладко», — поморщился гриффиндорский капитан. «Поттер, ты уверен, эти костыли будут работать?» «Уверен, я и на метле-то когда сужу, особо по полю не метаюсь. На крайний случай у меня есть одно заклинание. Я говорю тебе за сотню метров, а ты меня слышишь будто рядом. Негромко и четко». Такой трюк у Гарри действительно был. Мальчик научился управлять воздушной стихией так, чтобы колебания воздуха в одном месте воспроизводились со всей точностью в другом. Ричи задумчиво потер подбородок. «Ладно, давай попробуем. Перенести-то матч нам все равно не дадут. Да и привыкли мы к тебе, долбаный драконыши, именно сегодня. К МакГонагаллу не ходи», — резюмировал Уркхарт. «Незачем ее дразнить. Мы сами договоримся про Джордана. Все ожидают от нас честной и красивой игры», — произнес Гарри традиционную формулу. Стояла удачно ясная погода. Земля высохла, а квиддичное поле даже успело зазеленеть. Гарри заранее трансфигурировал себе из песка удобное кресло, но пока что в него не садился. «Незачем дразнить гусей, но мы помним, что играем для собственного удовольствия». Капитаны понимающе ухмыльнулись. Зрителей на стадионе хватало. Почитай, половина школы пришла. Гарри как судью это беспокоило. Он еще не проводил матчи при наполненных трибунах. Собственно, и внутри трибун как таковых, тоже не проводил. А зрителей следовало учитывать. Если уж они явились, то будут требовать то, зачем пришли. Это не может не влиять на атмосферу матча. Хорошо, хоть Джордан сегодня не льет бензина в огонь. С ним разговаривали капитаны, и беседа та была непростой. Гарри в ней не участвовал. На вбрасывании Уркхарт и Чейни. «Занимайте позиции». Гарри открыл ящик и выпустил бладжеры. Первыми в воздух взмыли вратари. Им лететь было дальше всего. Гермиона неприязненно посмотрела в спину Рона, сжала метлу коленями и начала неспешный подъем, на ходу перехватывая дубинку двумя руками. На Рона сегодня косо смотрели многие, но, к большой удаче для игры, взаимодействие вратаря со своей командой, минимальное из имеющихся. Защитников в квиддиче нет. Гарри убедился, что все участники заняли свои места, выждал положенные 6 секунд и мощной свечой выбросил квоффл. В предстартовой тишине звонко пропел свисток, отпуская на волю пружины обеих команд. Разноцветная стая сорвалась с мест. Столкнулась пара вбрасывающих охотников, хлопнули первые удары по бладжерам, зазвучали деловые выкрики. Вторя им, традиционно взревел стадион. Игра без комментатора звучала непривычно и свежо. Без метлы Гарри ощущал воздух хуже, чем с метлой, однако полновесный месяц ночевок над облаками сделал свое дело. Обе тройки колец из центра поля чувствовались прекрасно. С локтями аккуратнее, парни. Предупреждение обеим командам. Постояв немного для порядка, Гарри уселся в кресло, а чуть позже и откинул спинку. Очки велосипеды сменились на солнцезащитные. Никому не понравится смотреть целый час в яркое небо. Не то чтобы темные стекла сильно помогали, но глаза под ними можно было вообще закрыть, и никто бы ничего не увидел. Не дать не взять, арбитр решил позагорать в шезлонге. Впрочем, болельщикам было не до судей. Прихват веника Малфоим, штрафует Финниган. В небо полетел мерцающий светлячок, обозначая место штрафного удара. Каждый раз в начале игры происходит одна и та же петрушка. Игруны проверяют судью на вшивость. Не потерял ли нюх, не утратил ли бдительность. Да, очкастая горгулья замечала это в прошлый раз, и в позапрошлый, и пять раз до этого, но вдруг сегодня все попроще и можно повеселиться. Одной такой попытки хватает, чтобы команды успокоились и вернулись в привычное русло. Гол Слизерину забили Уилбек и Финниган. Счет 10-0. От ворот. Гриффиндорская половина трибун радостно взревела. Игроки с красными повязками на плечах и коленях потянулись к центру поля, давая слизеринскому вратарю предусмотренную правилами возможность зашвырнуть квофл в игру. Грейнджер за вторую линию. Играем. Трибуны продолжали орать, но голос Гарри был громче. Эмоциональное море омывало овальный остров со всех шести сторон, захватывая настроение игроков и увлекая их на безрассудство. Пока не штормило, но еще не вечер. Что ж, это обязанность нормального судьи. Учитывать, противодействовать и направлять в нужное русло. Оба капитана на его стороне. Продолжаем игру. Сказано было ради возмущенной Грейнджер, которую впервые приголубила Бладжером со спины. Дутая версия своего чугунного собрата не калечила игроков, но неприятности создавала. Зачарованные особым образом метлы почти полностью теряли подвижность после обидного подзатыльника. Ненадолго, на 10 секунд, но этого хватало, чтобы сорвать атаку или погоню пораженного игрока, вызывая дикую и бешеную досаду. Ну а чего вы хотели? Бладжер, наказание за ратозейство, и стимул уворачиваться от него ни в коем случае не должен теряться. Трибуны недовольно взвыли. Оттенок был нехороший. Зрители жаждали зрелищ, и желательно кровавых. А какая тут кровавость, если девчонки даже кости не поломала? Тут что, все так и будет дальше? Зачем они вообще пришли в эту песочницу? Аут. Жесткие локти в штрафной, Уилбек. Боковой на половине Гриффиндора. Гриффы увлеклись на кураже. Гарри надеялся, что это не из-за трибун. Болельщики откровенно давили, спокойная игра расползалась будто мороженое в жаркий полдень. Хорошо хоть деканов пока нет, один Флитвик довольно улыбается. Идея с задержкой метил была его. Кстати говоря, гол Гриффиндору забил Уркхарт. Счет 10-10. Малфой, отбой Бладжера веником. Розыгрыш из центра. Превращать метлу в биту и отбивать Бладжера веником нельзя. Считается, что Бладжеры чугунные и метла такого трюка не переживет. Нельзя, но очень хочется покрасоваться перед противостоящей охотницей. По общей договоренности, правила пока что это запрещают, чтобы не закреплять вредные рефлексы. Но все идет к тому, что это поменяют, потому что весело. А вот хладнокровие Уркхарта успокаивает. Он будет последним, кто поведется на давление трибун, и команду от сползания удержит. Аут. Подает Слизерин. Примерно так игра и шла, живо и динамично, с переменным успехом и подтверждая одинаковую силу обеих команд. Настроение удавалось удерживать в рабочих рамках, тем более что какая-то часть болельщиков покинула матч. Гарри нащупал подходящую тактику, команды тоже приспособились не замечать многоголосый рев толпы. А ближе к концу первого тайма над стадионом зазвучал усиленный голос Ли Джордана. Комментатор сразу же взял бодрый темп, поздоровался, отмочил новую частушку про слизняков и затараторил непрекращающейся трещоткой, напрочь забив судейский канал. Гарри дождался ухода квафла в очередной аут, подал останавливающий свисток, усилил голос вдвое и вежливо попросил Джордана замолчать. Тот не отреагировал. Не возобновляя игру, Гарри поднялся с лежака и зашагал по полю в сторону комментаторского насеста. «Поттер, не ходи, мы сами разберемся», — крикнул ему сверху Кут, направляясь туда же. Уркхарт летел впереди и уже преодолел половину пути. Через несколько секунд Гарри разглядел причину подобной наглости. На трибунах сидели МакГонагалл, Снейп и Дамблдор. Наверное, пришли недавно, и кто-то из них заскучал без зажигательного бубнежа. Гарри напряг воздушное чувство и прислушался к разговору. Позицию трибун озвучивала МакГонагалл, и она была против отключения комментаторского микрофона. Уркхарт резонно возразил, что это мешает общаться игрокам и не дает судить игру. МакГонагалл напомнила, что Поттер наказан и это его проблемы. Вмешался Кут и поведал, что матч любительский и они все сейчас просто перейдут на пустырь поспокойнее, а болельщики могут катиться куда хотят. МакГонагалл вызверилась и пообещала, что все любители пойдут с поля без метел и продолжат матч в гостиных. Вмешался Дамблдор со свежей идеей всем успокоиться. Слово за слово, матч продолжился и кое-как доиграл до конца тайма. Без Джордана и с недовольной МакГонагалл. Объявление о 10-минутном перерыве не добавило радости на трибуны. Зрителям было скучно сидеть просто так. Команды разошлись по раздевалкам. Для отдыха судей имелась отдельная каморка, но Гарри туда никто пускать не собирался. Так что мальчик просто нашел себе тихое место под трибунами, отдохнуть от зрительского ора и фанатских дудок. Второй тайм начался без происшествий, разве что зрителей на трибунах еще немного поубавилось. Однако первый же удар Слизерина по гриффиндорским воротам ознаменовался новым сюрпризом. Квоффл, летевший прямо в кольцо без малейших перспектив быть пойманным вратарем, внезапно отклонился от положенной траектории и просвистел мимо створа. Сам собой отклонился. Гарри поспешно дал останавливающий свисток. «Чё за дела?» – завопил Забини. Квоффла сглазили. «Я вижу», – прогремел Гарри сонорусом. Мысленно ругнувшись, убавил громкость и поднялся с кресла. «Сейчас подойду». 70 метров были преодолены бегом и в охотку. Лежать в судейском кресле надоело. У ворот уже разорялся Рон. «Нормально я его поймал. Понял? Да ты своими бинтами еще ни одного мяча нормально не поймал. Бинты ни при чем. Я уже был в нужных воротах и отбил его. Понял? Ты угадал с воротами, но не с сектором», — выдохнул обычным голосом подоспевший Гарри. «Мяч летел у тебя под ногами, прямо в кольцо». С Поттером и предъявленными деталями Рон спорить не стал, тем более что и сам понимал. Тот мяч не брался им вообще никак, да и проклятые бинты действительно мешали играть. «Парни, я не могу туда подняться. Можете проверить створ?» У ворот уже собралась добрая половина игроков. Уркхарт выплел палочкой несколько сложных пассов и вяло покачал головой. «Гиблый номер. На этих кольцах куча штатных зачарований. Понять, есть ли лишнее, я не могу». «Ну да, на настоящем стадионе все оборудование было как настоящее. Слежение за попаданием в створ мяча и игроков, связь с табло, подсветка. На любительском пустыре все было бы намного проще». Гарри обернулся на преподавательские трибуны, но, увы, Флитвика уже не было, наверное, ушел во время перерыва, а прочее. «Гиблый номер». Капитаны побросали на пробу Квоффл. На этот раз мяч пролетал сквозь кольцо беспрепятственно. «Я засчитываю гол Гриффиндору», — принял решение Гарри. Розыгрыш от центра. Рон сжал челюсти, но капитаны спорить не стали. Трибуны эмоционально взвыли, когда Гарри озвучил изменение счета сонорусом, однако у игроков уже успел выработаться иммунитет на эти шумы. Игра продолжилась. Неугомонный Шимус забил гол Слизерину. Затем Гриффиндору назначили штрафной, который команда с честью парировала. Мяч ринулся на половину Слизерина, но был перехвачен. Слизеринцы удачно контратаковали и едва не вернули должок. Но, увы, Квоффл опять отшвырнула невидимой стенкой на подлете к кольцу. И на этот раз, совершенно без пользы, ведь мяч летел Рону прямо в грудь, и его не взял бы только косорукий паралитик. Ворота вновь попытались проверить, и опять безрезультатно. Ричи Кут с подозрением посмотрел на Рона, но отбросил эту мысль как нелепую. Без Палачкова отшвыривать мячи мог кто угодно, только не шестой Уизли. Вот хватательные повадки у Рона были развиты феноменально, и Кут уже начинал склоняться к мысли, что к этому рыжему имеет смысл присмотреться как к будущему вратарю в основном составе. Разумеется, когда тот подрастет и прочистит башку от детских глупостей. «Вот что, парни», — произнес Гарри, дублируя негромкий голос над ухом каждого из игроков. «У нас есть два варианта. Можно остановить игру, потому что с воротами что-то явно не так, или можно продолжить играть с имеющейся помехой, предоставив мне право решать, брался очередной Квоффл вратарем или не брался». Капитаны переглянулись, совещаясь взглядами со своими командами. «На всякий случай, этот гол я не засчитываю», — добавил Гарри. «Это не забивалось, и это понятно», — согласился Уркхарт. «Я за то, чтобы доиграть уже как есть, а я еще и за то, чтобы больше на этом поле не появляться», — буркнул Кут. «Мы тут не хозяева, на то мы порешили. Понятное дело, что если судья замечает даже пальцы, прихватывающие чужой веник, то уж полет 12-дюймового бурдюка отследить способен. И понятное дело, что починить сглазенные ворота на никому не нужном пустыре было бы проще. Хоть финитой, хоть разломай и отрепарь, хоть даже по-быстрому вылепить из ивника новое кольцо. Исправлять же казенное оборудование должны хозяева, но они скучают на трибунах и не чешутся. Официоз всегда обязывает и никогда не помогает в ответ. Гарри вернулся на судейское место, озвучил решение и официально попросил зрителей прекратить создавать помехи игре. Зрители ответили развязным свистом. Им любое развлекалово на поле, в радость. Игра пошла своим чередом. Интересно, кто устраивает им эти пакости? Не ослабляя внимания к игре, Гарри перебирал в уме возможных кандидатов. Ворота могли испортить старшекурсники во время перерыва, но им пришлось бы подойти поближе и колдовать прямо на глазах у начальства. Преподаватели, да им-то это зачем, вне игры. Три охотника в штрафной, Грейнджер аккуратнее с дубиной, оставался директор с его убойной палочкой и домовики, по большей части подвластные воле директора. Да, у Дамблдора имеется возможность, но каков мотив? Ему не понравилось, как капитаны разговаривали с МакГонагалл. Да мелко это как-то, пакостить с трибун в его-то солидном возрасте. Аут, Забини. Прятать мяч под задницей тоже запрещается, штрафует Чейни. Тогда это какой-нибудь залетный домовик шалит, Добби сбежал раньше срока. Гарри не знал, имеют ли в школу доступ личные домовики богатых учеников и могут ли они пакостить по приказу хозяев. Но если это и правда домовик, то даже обе их команды не смогут. Брейк, Уизли. Гарри подскочил с кресла. Малфой, лишнее тело в кольце. Да меня зажали. Тебя зажали, а ты не стал отворачивать. Это тебе не за Снитчем в одиночестве гоняться. Гол Гриффиндору и пенальти Слизерину. Вопли трибун усилились вдвое. Увы, но ситуация однозначна. В отличие от хоккея, таран вратаря охотникам считается грубой игрой во вратарской зоне. Влететь в голкипер атакующим быком сможет любой дурак, а вот ты попробуй забросить квоффл, не касаясь ворот даже волосом. Именно этого квиддичные правила и требуют. И зажимание атакующего охотника так, чтобы у него оставался только один выбор – влететь в ворота или прервать атаку. Один из законных защитных приемов. Малфой избежал столкновения с Уизли, но влетел в створ сам. А потому, пенальти за влет и гол за то, что Уизли струсил и увернулся от квафла с Малфоем в нагрузку. Штрафовать поставили бессменного Финнигана. Если Уркхард брал расчетом, то Шимус – блистательной импровизацией. Вот как сейчас Гарри подал разрешающий свисток, и хитрозадый ирландец начал разгоняться, затейливым зигзагом приближаясь к кольцам. Не дойдя до штрафной плоскости пары ладоней, метнул квоффл из-под задницы и совершенно не туда, куда направлялся, и мяч полетел торжествующим снарядом в беззащитное кольцо, чтобы отскочить в сторону от абсолютно пустого места в ярде от створа. Трибуны взревели. Слизеринские ворота тоже оказались заколдованы, но не со всех зрительских мест это было видно. Гол Слизерину. Счет 110-100. От ворот. Еще раз прошу зрителей прекратить портить нам ворота и игру. Рев удвоился в силе, обогатившись свистом и улюлюканьями. Мяч разыграли, матч продолжился. Гарри недоумевал. А теперь-то что? Кому может потребоваться подыгрывать сразу обеим сторонам? Разве что кто-то поставил целью дискредитацию арбитра, или всей затеи в целом. Ворота окончательно потеряли способность принимать голы, и это уже не скрывалось. Гарри вел и озвучивал свой счет, табло его не слушалось. Судью намыло игнорировал. Эпизодические крики Джордана, прорывавшегося на минутку к микрофону, тоже. Несмотря на бардак, игра вернулась в рабочую колею. Команды попривыкли к оскорблениям и перестали обращать на них внимание. Играли лихо, живо и без злости. Большой контраст с каноническим квиддичем, где к середине второго часа игроки двигаются как изможденные мухи, потому что непрерывный марафон не могут выдерживать ни маглы, ни волшебники. Сам Гарри решительно не понимал, в чем красота классической многочасовой каторги, где тебе не то что отдохнуть, в туалет с поля отойти не дают. А на 25-й минуте второго тайма произошло очередное происшествие. Взбесились бладжеры. Оба мяча вдруг изломили траектории, ринулись к центру и ударили по одному и тому же игроку, Забини. Один, по обыкновению в затылок, второй, жестким пинком по венику. Метлу закрутило волчком, игрок потерял ориентацию, метла стала неуправляемой и закувыркалась вниз. За полсекунды до атаки Гарри засвистел, останавливая игру, и ринулся к возможному месту падения, на ходу доставая палочку и готовясь имитировать палочковую левиасу. К Забине бросились все, кто был рядом, включая гриффиндорцев. Однако спасать никого не потребовалось. В нескольких метрах от земли чернокожий охотник восстановил управление и удержал метлу от крушения в песок. Все, кто не был в отряде спасения, кинулись ловить ошалевший инвентарь. «Жареным воняет все сильнее», — высказал общее мнение Ричикут. «Да какой же сволочи не имется!» И Флитвик как назло ушел с игры. «Внимание всем!» Вдруг раздался громовой голос Дамблдора. «Я останавливаю игру, поскольку команды не могут обеспечить безопасность на поле. Спускайтесь на землю и возвращайтесь в замок. Это приказ». Игроки нерешительно замолчали и обернулись к преподавательской трибуне. «Счет 150-150», сообщил Гарри, упреждая разногласия. Это послужило сигналом для остальных. Капитаны хлопнули друг друга по рукам. Никому не было обидно. Игра остановилась на равном счете. Метлы опускались на землю одна за другой. Игроки шли на выход единой нестройной толпой. Матч на неисправном поле успел надоесть всем. Набирало обороты обсуждение, кто будет проставляться и где. Гарри не разделял общего веселья. У него были плохие предчувствия. Бенефициаров у сегодняшнего бедлама немного, и без последствий такое вряд ли останется. Квиддич в школе, удовольствие для избранных. Конкурс 10 к 1, очередь запаса расписана на годы вперед. Начальство может рулить здесь как хочет и требовать победы какой угодно ценой. Разрешая товарищеский эксперимент, Дамблдор, наверное, предполагал, что играть и дальше продолжат лишь профессиональные команды. Но малолетки создали свою любительскую лигу и на ровном месте продемонстрировали недюжинные способности к самоорганизации. Им не требовалось ни поле, ни помощь, ни руководство взрослых. И что самое печальное, любительские матчи полностью оправдали определение товарищеских, проходя без ожесточения и злости. Здесь не вырывали победу зубами и не позволяли себя провоцировать. А такой хоккей Дамблдору не нужен. Он – великий волшебник, и сам окажется никому не нужен, если страна объединится. Разделяй и властвуй. Эй, Гарри, мы со слизнями собираемся в пустышках после ужина. Простого за ничью. Шимус оторвал Гарри от раздумий, усевшись на свое место в большом зале. Ты как, с нами? Пустышками называли заброшенные классы на верхних этажах учебных корпусов. В пустышках, и кто кому конкретно проставляется, да какая разница, каждый несет что может, тогда я в деле. У Гарри как по заказу имелся присланный накануне пакет с домашними сладостями, хотя там же разруха и свалка, да и мы чай не без рук. У старшаков на 5-м этаже есть пара приличных аудиторий, обещали пустить по такому случаю, с условием убрать за собой самим, в свои гостиные, стало быть, нас всех пускать пока не решаются, хмыкнул Гарри и задумался. Выручайку, что ли, ангажировать ради такого неформата. Общая вечеринка гриффиндорцев и слизеринцев – очень неоднозначное событие. Как бы ни вмешались взрослые и не зарубили этот росток на корню, разогнав всех по спальням. Оно, конечно, формально не запрещено, но реально на слизерине учатся одни только. Выручайку – это что такое? В первое мгновение Гарри досадливо крякнул. Он опять не уследил за собой и пробормотал мысли вслух. А потом мальчик замер и удивленно посмотрел на Шимуса. А и правда, почему бы и нет? Самому Гарри выручай комната не нужна, но и отдавать ее какому-нибудь небольшому коллективу не очень-то правильно. Это общее достояние. Почему бы и правда не сделать ее известной всем, вообще всем в школе? А выручайка, Шимус, это... Откровение прервал громкий мелодичный звон. Дамблдор в президиуме стучал вилкой по бокалу, усиливая сигнал магии и привлекая к себе внимание. «Прежде чем мы начнем утолять наш праведно нагуленный аппетит, я должен сделать два важных объявления», — сообщил директор, дождавшись тишины. «Во-первых, в связи с сегодняшним происшествием на игровом поле я отменяю выданное ранее разрешение летать на метлах первому курсу. Все возвращается к нашим проверенным школьным правилам. Кроме того, в квиддич отныне могут играть лишь наши факультетские сборные и больше никто другой. Прошу понять меня правильно, мы заботимся о вашей безопасности». Директор мудро переждал разочарованный вой и продолжил. «Но товарищеские матчи никто отменять не собирается, просто радовать нас профессиональной игрой теперь будут лишь наши тренированные сборные. И первый такой матч, Гриффиндор против Слизерина, состоится уже через неделю, в следующее воскресенье. Уверен, вы почувствуете разницу и она вам понравится». Дамблдор был вынужден постучать по бокалу еще раз. Народ шумел и обсуждал неожиданные перемены, а обалдевшая от такой радости гриффиндорская команда, как она будет играть со слизнями без ловца. Ну и хорошая новость, директорский тон повеселел. В нашем школьном зверинце появился новый и редкий насельник, щенок легендарного трехголового цербера. Жить он будет пока что в подземельях, и увидеть его сможет любой желающий. Всем, кто захочет познакомиться с Пушком, а именно так зовут нашего будущего стража, следует обратиться к Хагриду, и он с удовольствием устроит вам экскурсию. Директор обвел глазами шумящий зал, задержался со значением на Гарриной компании и приказал подавать еду на стол. Гарри вздохнул. Он был далек от мысли, что начальственные интересы крутятся лишь вокруг его скромной персоны, но посыл был очевиден. «Если ты решил взбрыкнуть на своего декана, ты остался без игры сам и оставил без развлечения весь свой курс. Повод подвернулся удачно, но кое-кому лучше бы взяться за ум, мальчик мой. По крайней мере понятно, где были большинство преподавателей и почему Снейп сидит такой злой. Это ж они Пушка перетаскивали в подземелье. Работа опасная, собака нервная, а Хагрид как назло подался в бега. Не ровен час, Снейп все-таки получит свою недельную хромоту. А еще это означает, что злым сейчас пребывает и Дамблдор. Вряд ли такие люди приходят в восторг от авральной переделки собственных планов. Жаль, в свою очередь вздохнула Гермиона. Я только вошла во вкус, зато футбол никто не отменял. Нашелся неугомонный Шимус, и земля как раз подсохла, можно открывать сезон. Гарри, ты с нами, только не судьей. Передернулся Гарри, да кому он там нужен? Отмахнулся Финниган. Гермиона, дружище, ты теперь, как честный гриффиндорец, просто обязана научиться играть в футбол. Дератизация. Несмотря на уверенность Финнигана, Гарри сомневался, что вечеринка со слизеринцами выйдет удачной. Да, сам Гарри как арбитр уже побывал у змеек в гостях и знал, что сплошь темные маги за закрытыми дверями не кусаются, темной магией не темнят и в свою темную армию не вербуют. Но он там был один и о приличиях не забывал. А что будет, если навстречу подвалит толпа шумных гриффиндорцев, включая душку Уизли и училку Грейнджер? Учитывая, что на Слизерине найдутся и свои кислотные язвы вроде Малфоя с Паркинсон, волосы и зубы могут полететь еще до первого тоста. Но ситуацию разрешили Хаффлпафф с Рейвенкла. Услышав о предстоящем веселье, они поспешили присоединиться. Устроить грандиозные поминки – прекрасная идея любительских матчей. Ну а там, где появляются барсуки, распри забываются сами собой. С Хаффлпаффом даже домовики дружат охотнее, а потому и приносимые к общему столу угощения от барсучат обильнее и вкуснее всего. Вечер обещал быть душевным, это Гарри понял сразу, как только появился на пороге. Никто не произносил никаких речей. Народ перемешался и рассыпался на мелкие группки, первокурсники сидели кто где хотел. Вновь подошедшие гриффиндорцы отлично вписались в эти правила. Уизли нашел себе компанию среди барсуков, Дин Томас обнаружил общие художественные темы с Терребутом, Малфой распускал хвосты перед неизбалованным его байками Рейвенклой от чего-то недалеко от Гарри с Гермионой. Гермиона, привыкшая к шипению грязнокровка из каждого зеленого угла, пока не решалась отцепиться от товарища и отправиться в свободное плавание, но это было ненадолго. Жаль, что и счастье продлилось лишь недолгие полчаса, а потом к ним приперся зануда Перси. Вообще-то староста искал Рона, который зачем-то понадобился МакГонагаллу вечером в воскресенье. Однако обнаружив на месте обычно заколоченного класса какой-то полуподпольный, как он считал, Вавилон, Перси опешил, подобрал челюсти и решительно потребовал прекратить разврат и немедленно разойтись. Народ удивленно оглянулся, стряхнул невидимые пылинки с одежды и послал идиота подальше. Перси не угомонился, отошел на 10 минут и вернулся со Снейпом. Раздраженный Зельевар приказал разойтись по спальням, а когда ему попытались возразить, мол, на часах лишь 7:30 и алкоголя тут нет, просто изъял весь свет из аудитории и пригрозил, что излишне медлительные познакомятся с ускорительной слезогонкой. Народ уступил насилию и подчинился произволу, а самых дерзких Снейп заставил убирать этот класс и два соседних в нагрузку. Гарри, конечно же, оказался в числе счастливчиков. Быстро покончив с отработкой, благо два соседних класса оказались надежно заперты, и распихав по сумкам кучу несъеденных сладостей, штрафники побрели на свои факультеты, пытаться продолжить праздновать так хорошо начинавшийся вечер. А Гарри, изрядно утомленный тяжелым днем, решил не испытывать нервы на излом и просто ушел в небо пораньше. Здесь, на высоте 1,5 миль, закатное зарево еще не успело уйти в темноту под горизонт. Мальчик любовался багровым облачным морем и чувствовал, как досада растворяется и уступает место грусти. Дети не хотят враждовать, и сегодняшняя встреча показала это со всей очевидностью. Шансов миру не оставляют взрослые. Это их застарелые обиды отравляют воздух ненавистью и воспитывают податливые умы аксиомой непримиримости. Но у нации еще есть шанс, и это вселяет надежду. Нужно только найти для всех них общее дело, которое не смогут отобрать никакие улыбчивые бородачи. А еще начинать строить вторую школу волшебства. Ситуация назрела. Гарри изогнул свой спальник по образцу кресла-качалки, достал куперовского зверобоя и зажег люмос на кончике торчащей за ухом палочки. Но люмос не зажегся, а вместо него на плече появился патронус. Если уж его подопечный решил почитать на ночь, незачем ему портить глаза всякими там светлячками да фонариками. Вы, может, еще и под одеялом ему прятаться предложите? Пришлось Гарри читать вслух, для себя и для солнечной птицы. Кресло покачивалось мирными качелями, патронус согревал плечо, взошедшая луна серебрила верхушки облаков, а набегающий ветерок уносил остатки забот из уходящего дня. Прочитав несколько глав, Гарри засомневался, хочет ли он и дальше узнавать подробности про снимаемые скальпы, или лучше переключиться на золотую цепь. Так ни до чего и не додумавшись, Гарри спросил совета у птицы, согласно покивал, спрятал книгу, взбил посвежее воздушную подушку, пожелал призрачному другу спокойной ночи да и лег спать пораньше. Вы будете смеяться, но и в эту ночь Гарри пропустил много важного и интересного, просто потому что отсутствовал там, где должен был присутствовать. Или неважного, или не должен был. Погода оставалась облачной всю ночь, поэтому Гарри не мог видеть суету, творившуюся в замковом дворе, равно как и множество незнакомых визитеров, выбравших для посещения школы именно это неурочное время. Не разбудил его и чужой патронус, призрачная кошка, произнесшая уставшим деканским голосом: «Поттер, вы срочно нужны в гостиной». Кошачий патронус приходил дважды, так что да, дело, пожалуй, было совершенно неважным. Мальчику еще не встречалось ни одного важного дела, которое ломилось бы к нему сквозь ночной сон и при этом не стоило дешевле пары ломаных кнатов. Особенно если дело касалось самой важной и безопасной школы волшебства. По-настоящему важные дела терпят до утра. Именно таковое и дожидалось мальчика сразу по пробуждении. Серьезная Хельга с газетой наперевес. «Покажи им туза в рукаве», — гласила самая важная часть послания, надписанная карандашиком на полях газеты. Приложением к нему шел экстренный выпуск пророка. «Питер Петтигрюжив 111». Хорошенько вызубрив карандашную депешу, Гарри небрежно засунул газету в сумку и поспешил вниз выполнять второе важное дело. Выпитая на вечеринке волшебная газировка просилась наружу. Крысы подождут, и рыжие тоже. Вчера вечером в Хогвартсе произошло интереснейшее происшествие. Профессор МакГонагалл, декан факультета Гриффиндор, по обыкновению зашла в факультетскую башню проверить студентов перед отбоем. Ее внимание привлекла крыса, подававшая ей странные знаки и вообще ведущая себя весьма необычно. «Что же необычного может быть в обычной крысе?» – спросите вы, и не полагается ли всех встреченных в школьных общежитиях крыс сначала одаривать ступифаем, а затем или выселять на помойку, или вообще уничтожать на месте? Но Минерва МакГонагалл, опытный профессор трансфигурации, а потому она сразу заподозрила в необычном грызуне попавшего в беду анимага. Напомним тем, кто не твердо помнит уроки профессора МакГонагалл, что анимаг – это волшебник, который может по собственному желанию превращаться в какое-нибудь животное и обратно. Наука эта очень непростая, и бывает так, что волшебник застревает в животном теле и не может вернуть себе человеческий облик самостоятельно. Сама профессор, кстати говоря, владеет искусством анимаги в совершенстве и любит ошарашивать первокурсников превращением из кошки в строгого преподавателя прямо на первом уроке. Гарри появился в большом зале к началу завтрака. Ранних пташек в понедельник утром в столовой хватает, однако сегодня гриффиндорский стол был практически пуст. Таким же пустым оставался и президиум. Там торчали лишь старик Филч да предельно угрюмый Снейп. Одного взгляда на преподавателя хватало, чтобы возблагодарить расписание всем, у кого зельеварение сегодня не значилось ни одной из пар. Но вернемся к крысе, которая все еще терпеливо ждет и никуда не пытается убежать. Позвав на помощь профессора Флитвика, потому что указанное далее волшебство можно выполнять только вдвоем, профессор МакГонагалл вместе с коллегой применили к бедолаге сложнейшие заклинания возврата анимага к человеческой форме. И оно сработало. Более того, незадачливым анимагом оказался Питер Петтигрю. «Хвала маги, вы наконец-то меня спасли!» Таковы были первые слова, произнесенные человеческим языком спустя долгие 10 крысиных лет. Напомним, Питер Петтигрю, тот самый смельчак, который... «Гарри, это возмутительно! Где ты пропадал? Ха, Поттер, ты не поверишь, что вчера было!» Рыжая короста отплясалась перед МакГонагалл ирландской чечеткой, вяло поинтересовался Гарри, отрываясь от газеты. «Да если бы!» Рядом плюхнулся Финниган. «Короче, перед самым отбоем завалилась к нам Маккошка с Флитвиком, а у нас как раз старшаки Ерша набодяжили и у камина. Профессор МакГонагалл с профессором Флитвиком», — возмутилась Грейнджер. «Но деканша на пожарный шухер, ноль внимания, а сразу же к Перси за жабры. Нашел он наконец Рона или не нашел, а когда Рона вытащили из сортира, деканша велела показать свою крысу. И вот тут-то крыса стала подавать знаки».